Глава 13. Личность убитого. Очнувшись на следующее утро, Кнут не мог вспомнить, что случилось. Его мучила жуткая головная боль, а горло при каждом движении сдавливала тошнота. Где-то в подсознании он понимал, что должен быть в каком-то другом месте, вот только у него не хватало сил вспомнить, где именно. И вдруг он погрузился в глубокий крепкий сон. Ближе к вечеру он проснулся и подумал: сегодня понедельник. По той или иной причине это его не обеспокоило. Он оглядел незнакомые стены вокруг и вспомнил, что свалился с лестницы на очистной станции. Его накрыло тошнотой, но, к счастью, он успел свеситься с кровати. В следующий раз он проснулся ночью, красные занавески на окне были задернуты, но полярное солнце все равно заливало палату теплым светом. Тошнота слегка отступила, и в голове прояснилось. Ни секунды не задумываясь, он понял, что он находится в больнице. Кнут помнил, как упал, и частично, как его перевозили на вертолете из Нью-Олисона в Лонгер. Помнил жуткую боль в ноге и мучительную тошноту. Сразу после того, как они приземлились, его прямо в аэропорту осмотрел врач. С ним была и медсестра, встревоженная и сосредоточенная. И еще Кнут запомнил, как губернатор Берг осторожно похлопал его по плечу и сказал что-то вроде «удачи». Откуда-то из дверей палаты доносилась тихая музыка, радио или стереосистема. Спустя еще немного времени в палату вошла медсестра, та же самая, что была в аэропорту, с забранными в хвост светло-каштановыми волосами и подколотой челкой, из которой на лоб выбивались кудрявые прядки. «Ну что, не рвало тебя больше?» — спросила она и улыбнулась, и Кнут, напрягшись, улыбнулся в ответ. Во вторник утром в палату вошла другая сестра с подносом. Она принесла завтрак. «Доброе утро», — сказала она. «Меня зовут сестра Берет. Я присутствовала на операции, когда мы удалили у тебя из ноги ржавый гвоздь. Пришлось проделать это под общим наркозом, потому что промыть рану оказалось непросто, поэтому тебя и тошнит. Ну и к тому же у тебя сотрясение мозга. Постарайся лежать спокойно и поворачивайся плавно». Несмотря на нестерпимый стыд, Кнуту пришлось просить сестру довести его до туалета, но внутри, в туалете, от помощи он отказался. Он уцепился за раковину и подумал, что, видимо, предыдущие два дня у него был катетер. При мысли об этом ему стало неловко. Когда он вернулся в палату, сестра Берет помогла ему улечься. «Не соскучился по новостям с большой земли?» — спросила она. «Если хочешь, могу тебе принести материковые газеты. В некоторых из них про тебя написали, но ты особенно не переживай, как прочтешь. Мы-то знаем, что ты жив и здоров». Он кивнул. «А как зовут другую сестру, ту, которая вчера приходила?» Все столичные газеты посвятили первую полосу убийству на Шпицбергене. В статьях рассказывалось об удивительной жестокости убийцы и о том, что этим делом занимается криминальная полиция, а это доказывает, что убийцу стремятся найти как можно быстрее. Все журналисты последовали примеру Свалбард-Постен и «На чем свет стоит» бронили губернатора. Они также упомянули о случившемся с Кнутом несчастье, назвав его трагическим несчастным случаем в Нью-Олисоне. «Выживет ли он, пока не ясно», — писали газеты. Кнут улыбнулся. Ничего неожиданного, однако губернатору Бергу это вряд ли понравится. Другая медсестра зашла обрабатывать раны. От боли Кнут несколько раз вздрагивал, но руки у нее были мягкие и прохладные, а повязки она меняла умело и привычно. «Прошу прощения», — сказала она, взяв его под руки и усаживая повыше на кровати. «Как тебя зовут?» «Ханна Вибе». «Ты давно работаешь в больнице, то есть здесь, в Лонгере?» Она снисходительно улыбнулась. «Достаточно давно». «Ты замужем?» Она рассмеялась. «Ух ты, какой быстрый! А парень у тебя есть? Встречаешься с кем-нибудь?» Но она, похоже, рассердилась и принялась молча собирать инструменты. Жители Нью-Олисона случившееся с Кнутом потрясло. Единственное, что все знали, что очистная станция сооружения ветхая и бетон местами осыпается, но теперь, когда произошло несчастье, все воспринималось иначе. Когда губернатор Берг сопровождал носилки Кнута до вертолета, Люндхаген поехал с ним. Вернувшись назад в здание школы, он отыскал всех остальных, они сидели в комнате для отдыха на втором этаже. К ним присоединился и встревоженный начальник Кингс-Бэй, ему явно было не по себе. «Как все прошло?» — спросил он, едва завидев на пороге Хагена. улетели. Кнут довольно редко приходил в сознание, метался из стороны в сторону и что-то неразборчивое бормотал. Но Берг полетел с ним. Может, он выяснит, что Кнут пытался сказать. «Не понимаю», — сказал начальник Кингсбэй. «Мы осматривали очистную станцию всего пару недель назад. Плотник говорил, что поднимался на самый верх, и что с лестницей было все в порядке. Конечно, рано или поздно придется ее перекрыть, но, по его словам, это не срочно. А сегодня отвалился целый кусок ступеньки. Плотник сказал, что вообще не понимает, как подобное могло произойти». Карлсон поднял взгляд, из-за бессонных ночей глаза у него покраснели, но взгляд был по-прежнему проницательным. «По-вашему, кто-то специально разломал лестницу? Так, чтобы тот, кто решит по ней пройтись, свалился бы?» «Нет, нет, это чересчур», — тихо усмехнувшись, возразил Том Андерсон. «А вы уж меня простите, но что-то я не могу себе представить, чтобы в Нью-Олесу не завелся вдруг убийца. У ученых здесь голова занята только собственными проектами, они чересчур увлечены, чтобы кого-то убивать. Большинство сотрудников Кингсбэй прожили тут уже много лет. Если бы у кого-то из них была склонность к убийству, то об этом все давно узнали бы». Начальник Кингсбэй совсем погрустнел, но промолчал. Однако Карлсон не сдавался. «В Нью-Олесуне все знали, что мы осматриваем старые постройки». Твет вздохнул. «У нас тут два криминалиста из национальной криминальной полиции. Надеюсь, у нас хватит опыта выяснить, было ли это подстроено. Полагаю, этим займусь я. Карлсон сейчас не в состоянии». «Я вам помогу», — вызвался Турбьорн. «Лучше бы я полез, а не Кнут. Он вообще близорукий. И с ним вечно что-то происходит. Вообще странно, что при таком раскладе он еще жив». «То есть он притягивает неприятности?» — заинтересовался Андерсон. «Я про таких читал». Жена Андерсона выписывала множество женских журналов. «Предрассудки», — фыркнул Карлсон. Но Турбьорн сделал вид, будто не услышал, и продолжал рассказывать. «С Кнутом это еще в детстве началось. В младших классах он был не по возрасту худым и невысоким, и поэтому ему то и дело приходилось доказывать, что он не маминкин сынок. Его мать дико боялась, что с ним что-то случится, а тут еще эта история с отчимом, и в придачу старший брат Кнута вскоре утонул». «Нелегкое детство», — откликнулся Карлсон. «Вот-вот, и поэтому он всегда ввязывается во всякие опасные затеи». Полицейские ненадолго замолчали. «А где Хьель?» — вдруг спросил Андерсон. Позже к вечеру Торбьорн позвонил в больницу. Сестра Ханна вошла в палату Кнута с телефоном в руках. «Твой приятель из Нью-Олесона, красавчик Торбьорн». «Кнут, привет! Слышишь меня? Да тебе там, похоже, неплохо живется». Но Кнут лишь коротко ответил, что бывали времена, когда жилось ему намного хуже. «Сегодня ночью у нас тут движуха была. Твенту вздумалось слазить на лестницу и проверить, не разломал ли кто лестницу специально, чтобы кто-нибудь из нас свалился, ну, вроде предупреждения». «Да ладно», — Кнут немного оживился. «Я вызвался помочь. Может, мне тоже выпадет удача, и меня отвезут в нашу южную столицу? Ну, если я свалюсь и себе что-нибудь сломаю». Кнут не ответил. «Но в конце концов мы все туда пошли. Люнд, Хаген, Твет, Карлсон и Андерсон. И начальник Кингсбэй. Был час ночи, может быть, два, и в поселке было совсем тихо. Почти все давно уже спали. И угадай, кого мы встретили на очистной станции прямо на лестнице, да еще и на самом верху? Хьеля Лоде. Когда он понял, что мы его заметили, он жутко растерялся, слез с лестницы и сказал, что никак не мог заснуть, мол, все думал, что все это подстроено. Твет просто взбесился, орать, правда, не стал, но устроил Лоде самую настоящую выволочку». «А ты же не думаешь, что...» «Нет, нет, но все это странно, согласись». «Он нашел там что-нибудь?» «Твет». «Именно это и странно. Твет говорит, что, судя по всему, специально ступеньки никто не ломал, и что кусок откололся сам по себе. Странно, да?» Вечером к Нуту совершенно неожиданно зашел губернатор Берг. Он принес виноград и брошюру о культурном наследии Шпицбергена. Войдя в палату, он замялся. «Мне очень жаль, но тебе повезло, все могло бы закончиться намного хуже». Хьель сказал, что со стороны выглядело жутко, и сначала они вообще подумали, что ты разбился насмерть, ты лежал и не двигался. Кнут сказал, что чувствует себя намного лучше, но когда встает с постели, голова у него по-прежнему кружится. Он умолк, не зная, что еще сказать. Губернатор Берг подвинулся к кровати, подтащил стул и уселся. Кнут заглянул в брошюру о культурном наследии. «Как там дела в Нью-Олисоне? Работа идет?» — спросил он наконец. «Медленно, но криминальная полиция работает тщательно и основательно, сам знаешь. Я как раз перед выходом из офиса разговаривал по телефону с Леондом Хагеном. Они закончили осматривать дома в Нью-Олисоне и ближайшие домики, которые принадлежат Кингс-Бэй. Карлсон с начальником Кингс-Бэй поехали на противоположный берег осматривать дома в Нью-Лондоне». Он повернулся и посмотрел Кнуту прямо в глаза. «Я сказал им, что домики, которые находятся в ведении губернатора, осматривать не обязательно. Вы с Торбьерном вполне можете заглянуть туда по пути на север. Их очень мало». Не успел губернатор Берг выйти за порог, как в палату ввалилась компания туристов с белого медведя. Перебивая друг друга, они начали рассказывать о том, что им удалось повидать на северо-западе Шпицбергена. «Вот там настоящие захоронения, не то что эти жалкие обломки на птичьем мысу». Миссис Хэмминг тяжело опустилась на стул возле кровати. «Мама, ну что ты?» — укоризненно сказала Ада. «Разве можно так говорить? Особенно после всего, что с нами случилось». Выглядела Ада Хэмминг значительно лучше. К ней вернулся здоровый румянец, и она явно уже оправилась после потрясения на птичьем мысу. «Подумать только, мы под подозрением!» — воскликнула миссис Хэмминг, почти не пытаясь скрыть радость. «Полиция полагает, будто кто-то из нас что-то украл из могилы. Но это не я, я так и сказала. Это наверняка Роланд. Выглядит он крайне подозрительно». Она разразилась своим квакающим смехом и огляделась. «Но все остальные, похоже, не обратили внимания. Видимо, за долгую поездку все они успели привыкнуть к выходкам миссис Хэмминг». Когда мы вернулись в Нью-Олисон, нас в третий раз допрашивали. «На сей раз о ноже, который якобы видела Ада», — сказала Клара Тюбринг. «Сама, естественно, ничего не заметила, но я и близко к этому отвратительному месту не подходила. И Пер Кристиан тоже ничего не видел». Она ласково посмотрела на мужа. «Зато какая потрясающая поездка! А вот вернемся в Осло, и будет о чем друзьям рассказать». «Значит, вам все же удалось посмотреть Шпицберген?» Скорее из вежливости спросил Кнут. «Еще бы! Магдалена Фьорд, как же там красиво! Как вам повезло, что вы вскоре туда тоже поедете. Мы жгли костер и жарили мясо. И еще...» — с гордостью сказала Анетта. «Да, Анетта молодец, отличное путешествие получилось», — перебил ее Роланд Фокс, подозревавший, что за костры в национальном парке их не похвалят. «Вот вернемся домой и напишем книгу». Ада Хэмминг взглянула на Роланда Фокса и покраснела. «Роланд сделал столько снимков для мамы». На пороге появилась сестра Ханна. Она вежливо кашлянула. «Там еще посетители, но им можно будет войти только, когда кто-нибудь из вас уйдет». И она обвела присутствующих строгим взглядом. «Хорошо, хорошо», — миссис Хэмминг встала со стула. «Мы принесли тебе виноград, вот, выздоравливай». И она положила на кровать большой пакет. Громко переговариваясь, туристы зашагали по коридору, и вскоре в палату вошли супруги Роуз и Стюарт Юхансен. «Ты что-то бледный», — сказал Себастьян Роуз. «Устал немного», — улыбнулся Кнут. «Но это, наверное, из-за посетителей, которые только что ушли. Говорят, ваше путешествие прошло прекрасно». Эмма Роуз кивнула и подвинула стул ближе к кровати. «У Ады Роланда роман», — сказала она и доверительно наклонилась вперед. В глазах у нее плясали озорные огоньки. «Миссис Хэмминг никак не может определиться, как поступить, следует ли ей его недолюбливать или благодарить за фотографии для ее книги». «Любовники на Шпицбергене», — сказал Стюарт. «Возможно, уже в аэропорту Тромсе их чувства перегорят». «Вы сейчас возвращаетесь домой в Англию?» — спросил Кнут. «А ты, Пол, так и будешь работать на судне?» Стюарт опустил глаза. «Нет, мне надоело. К тому же мне тут позвонил повар из Нью-Олисона и сказал, что ему нужен помощник. Там теперь полицейские, журналисты и вообще столько народа. Разрешение я уже получил. Судовладельца наняли в Тромсе стюарда, который заступит на мое место на Белом Медведе». Эмма похлопала Кнута по руке. «Выздоравливай. Вижу, винограду у тебя тут уже достаточно, так что наш тебя вряд ли обрадует, но зато он полезен для пищеварения». И она положила на тумбочку еще один пакет с виноградом. Эмма со стюардом ушли, а Себастьян остался еще ненадолго. Он протянул Кнуту свою визитку. «Я там записал все свои личные номера. Позвони, если захочешь поговорить. Это дело мне не нравится. Мне редко попадались дела более странные, а ведь я проработал в криминальной полиции без малого 30 лет. С убийствами знаком не понаслышке». Они помолчали, Роллс поднялся и собрался уходить. «Постарайся установить личность жертвы, и тогда многое встанет на свои места. И позвони, если будут новости», — сказал он и исчез за дверью. Лаборатория прислала первые результаты, а Ян Меллум позвонил Люнду в Нью-Олисон и предоставил устный отчет. Убитый был молодым мужчиной, ориентировочно в возрасте от 20 до 25. Предположительно, голову отделили от тела большим ножом с широким лезвием, возможно, охотничьим или наподобие того. Был ли он еще жив, когда отрезали голову, и является ли это причиной смерти, установить не удалось. Но даже если расчленили тело уже мертвое, умер человек совсем незадолго до этого. Кровь из головы вытекла, и поэтому лицо стало бледно-серым. «Вы установили приблизительное время смерти?» «Сложно сказать. Сведений у нас недостаточно, и, естественно, точной даты мы не знаем. Это случилось зимой. Судя по картам ледовой обстановки и данным спутниковой съемки, пролив замерз только в феврале. Лишь тогда на Птичий мыс стало возможно добраться на снегоходе. Но уже в конце марта там катались вовсю, поэтому полагаю, что кто-нибудь наверняка видел либо людей на берегу, либо следы от снегохода. Учитывая все это, можно предположить, что голову спрятали в гробу в начале или середине марта. Но, вполне вероятно, мы ошибаемся. Нам бы очень помогло, если бы мы знали, кто этот человек. Тогда нам проще было бы установить время убийства. Не говоря о мотивах, но у нас вообще ничего нет», — признался Меллум. «Мы присылали все данные, снимки в Интерпол, но ответ пока не получили. Фотографии напечатали в крупнейших зарубежных газетах. Мы начали поиск среди пропавших без вести в Норвегии, североевропейских странах и также в Канаде и в США. Убитый, как мы полагаем, норвежцем не был. Таков вывод. Мы сделали его на основании заключения стоматологов. Однако мы уверены, что он не русский и не уроженец Восточной Европы». Меллум умолк. «А как насчет ножа?» — спросил Люндхаген. Судя по голосу, он совсем отчаялся. «Нашли что-нибудь на фотографиях?» «Да, но тут что-то не сходится. На тех снимках, что сделаны английским фотографом, действительно что-то есть. На тех, которые сделан Опедал, ничего. Он, правда, сказал, что отодвинул несколько щепок, но утверждает, будто ножа не видел. И наши криминалисты тоже ножа не нашли. На фотографиях, которые отснял Твет, никакого лезвия не видно». Меллум вновь умолк. Но Люндхаген сменил тему и заговорил о других деталях, например, о том, что на щеке убитого были обнаружены следы апельсина и чего-то химического. Впрочем, настроение у следователя от этого не улучшилось. В конце недели Кнута выписали из больницы, ему велели не выезжать из Лонгера еще по меньшей мере неделю, на тот случай, если его состояние ухудшится. Губернатор предложил ему помогать следствию, работая из управления. На следующее утро он зашел к Анне Лизе Исаксон, и та выделила ему место в кабинете Хьеля Лоде, который еще не вернулся из Нью-Олисона. Назвать кабинет прибранным и аккуратным было никак нельзя. Книжные полки забиты стопками книг и научных журналов, а часть их громоздилась на полу вокруг письменного стола. «Прости за беспорядок», — извинилась Анна Лиза. «Располагайся так, как тебе будет удобно. Я могла бы посадить тебя в кабинет к Тому, но там еще хуже. У него все забито оборудованием и экипировкой, просто ступить некуда». Кнут уселся на стул Хьеля Лоде. Он вдруг побледнел и почувствовал бесконечную усталость. При мысли о том, чтобы провести здесь весь день, ему стало плохо. От Анны Лизы его состояние не укрылось. «А принести тебе кофе?» Кнут кивнул. Когда она вернулась, он уже освободил письменный стол от бумаг, сложив их на полу возле стены. «Интересно, вижу, он собирает информацию о том, что происходило на Шпицбергене во время Второй мировой войны». «Да, это одно из его хобби. Следующим летом мы проводим здесь что-то вроде вахты памяти, и участвовать будут представители четырех стран — Англии, России, Германии и Норвегии». Кнут взял со стола следующую стопку бумаг, но вместо того, чтобы положить ее на пол, перелистнул несколько страниц. «А это что такое, похожее на списки имен? Это из скандинавских авиалиний прислали? Об этом же криминальная полиция просила, верно?» «О, Господи!» — Анна Лиза побледнела. Я про это совсем забыла. Хьель привез их из аэропорта. Это пассажирские списки за весь год. Тут все приземлившиеся и вылетевшие рейсы. Хьель собрался проверить, кто-то из пассажиров прибыл в Лонгер, но потом отсюда не выехал. Вот только эти списки он забрал в тот день, когда прибыли полицейские. А потом началась вся эта свистопляска с журналистами, и я забыла рассказать о списках губернатору Бергу. Ну и полицейским, конечно. «Они и сами наверняка проверили эту ниточку», — сказал Кнут. «И знаешь что? Мне сейчас все равно заняться нечем, так что я просмотрю списки. А ты потом с чистой совестью можешь сказать, что этот вопрос закрыт». Спустя два дня Кнут зашел в кабинет Анны Лизы и опустился на стул, положив на колени списки пассажиров. Однако сначала он решил дождаться, когда она закончит говорить по телефону. «Что-то нашел?» Она испуганно посмотрела на серьезное лицо Кнута. «По-моему, я выяснил, кто он такой», — сказал он. Его звали Мартин Йост. Он приехал на Шпицберген с материка 6 марта, а назад не возвращался. Полицейские в Нью-Олесуне совершенно растерялись. Как же они могли упустить нечто настолько очевидное? «Ничего мы не упустили», — резко возражал Люндхаген. Но я исходила из того, что губернатор сам проверил списки пассажиров, ведь это само собой напрашивается. Карлсон не был уверен, что улыбнуться будет правильным. Ладно, как вышло, так вышло, но получилось неловко. Надо связаться с нидерландской полицией, ведь мы пока не можем с точностью утверждать, что убитый Мартин Йост. Почему, например, никто не сообщил о его исчезновении? Неужели никто не знал, что он собирается на Шпицберген, и Люндхаген схватился за телефон? Через несколько часов полученные стоматологами данные и фотографию головы переправили в полицию Нидерландов. «Если ответят сегодня вечером, значит, это он», — решил Твет. «И если будут молчать несколько дней, то не он». Ответ пришел по факсу ранним утром следующего дня. Нидерландская полиция сообщала, что семейство Йостов проживает в маленьком городке Схевенинген, неподалеку от Гааги. Отец Мартина работает аудитором, а мать — сотрудница фонда социального страхования. У них двое детей, 23-летняя дочь, изучающая медицину, и сын, получивший образование фотографа, ему 26 лет. В настоящий момент он выполняет заказ немецкого журнала «Гео». Он отправился в экспедицию на норвежский архипелаг Шпицберген, с плохо скрываемой гордостью сообщил отец местному полицейскому, проводившему предварительное расследование. Полицейский осторожно уточнил, когда в последний раз они общались с сыном. Отец переадресовал этот вопрос дочери, а та ответила, что Мартин звонил им в середине марта, хотя вполне возможно, что это было и раньше. Девушка не была уверена, название места, откуда он звонил, она тоже не запомнила. «Может, из Лонгера?» — спросил полицейский. Девушка подтвердила. Ее звали Хелена, и она смотрела на него серьезно и испуганно. К чему все эти расспросы? Полицейский не ответил, а вместо этого продолжал расспрашивать. Вот уже 3 месяца от сына ничего не слышно. Неужели они ничуть не встревожились? Мать улыбнулась и ответила, что об этом сын их предупреждал. Он же отправился в экспедицию и теперь живет вдали от цивилизации, без водопровода и электричества, а питается тем, что сам добудет, наловит или подстрелит. А еще он, конечно же, фотографирует, ведь именно за этим он туда и поехал. «Но он и правда давно уже не выходил на связь», — сказала дочь. У полицейского не хватило духу рассказать им о найденной на Шпицбергене голове. Нет, пусть кто-нибудь другой им сообщит. Усевшись в машину, он почувствовал облегчение от того, что отделался жалкой отмазкой, когда его спросили, зачем ему фотография Мартина. «Он ведь ничего плохого не натворил?» — озабоченно спросил отец. Смотревшись с фотографии, молодой Мартин Йост был совершенно не похож на найденную голову, но, по мнению криминалистов, подобного сходства никто и не ожидал. После смерти люди зачастую выглядят совершенно иначе, чем при жизни. И тем не менее, это был именно Мартин Йост. На следующее утро двое следователей нидерландской криминальной полиции выехали из Гааги в Схевенинген, и на этот раз от семьи не стали скрывать всю серьезность случившегося. Следователи рассказали о найденном на Шпицбергене трупе. Однако они даже умолчали о том, что кроме головы ничего не нашли. Полицейские попросили контакты семейного стоматолога и чуть позже, в тот же день, получили от него требуемые данные. Личность убитого была, наконец, установлена. Когда он начал снимать, медведь подошел уже довольно близко. Между ними оставалось 50 метров, но бояться было нечего. Белому медведю никогда не догнать снегоход. Именно в этот момент он вспомнил, что остановился, чтобы заправиться. Ведь бензин в баке кончился.